связаться с тобою. Испугал свое тело, разорвав пуповины, и увидел младенца с остальными зубами. Он жевал свое сердце, тренируя морщины. Не за птицей весной, не за живой водой, пора отправляться в поход за собою. И солнце не зашло без особой причины. Я засмеялся, но не поверил в это и продолжал движение даже на месте. Затем нырнул за ним его холодное лето. Я увидел, как лица обрастают руками. Голосистые звери ускользают от смысла. Так столетний младенец проверял свои губы, а бубнуги груди рубцевал свои мысли. Не за птицей лесной, не за живой водой, пора отправляться в поход за собою. Пора отправляться в поход за собою. Я шел по утробам, матерей за собою. Было все так похоже, но так непонятно. А он всегда выползал вслед за мной, но в силе воли я рождался обратно.